«Я согласен, ваше императорское величество, но только у меня есть условие», я вопросительно поднял бровь, и Завалишин поспешил пояснить: «Окончательное решение о том, какие материалы будут публиковаться в журнале, останется за мной. Если я посчитаю, что та или иная статья в своей сути идут вразрез с моими убеждениями, в моем журнале ее не будет». Забавно, как собеседник выделил слово «моим», при том, что никакого журнала пока нет и в помине. «Хорошо», после секундного раздумья ответил я. В конце концов, человек был выбран именно за счет его честности. Глупо было бы ломать его через колено с самого начала. Уж чего-чего, а подлецов, согласных за деньги или даже просто монаршие одобрение на любую гнусность, у меня было в достатке. Но на вас будущий цензурный устав будет распространяться в полной мере. Если что, вам назначенные судом штрафы придется выплачивать на общих основаниях. Я это понимаю, кивнул будущий издатель и главный редактор «Голоса народа». Идея поднять на знамя имя недавно замученного кровавой властью Каченовского родилась в недрах СИП и на практике вышла максимально удачной. Журнал получил новую жизнь уже в середине следующего 1843 года и быстро стал популярным, собрав вокруг себя немалую часть протестно настроенного общества. При этом благодаря позиции Завалишина оппозиция эта была ориентирована именно на созидательную деятельность, очень часто помогая государственным органам выявлять просчеты, которые в ином случае могли бы просто не обнаружиться. И наоборот, те потенциальные критиканы, которым нравилось поливать дерьмом все вокруг исключительно по причине собственной ненависти к своей стране и народу, а такие тоже всегда есть, тут можно вспомнить ненаглядного господина Чаадаева с его попыткой ревизии прошлого России, оказывались оттеснены в сторону от адекватной протестной тусовки. Можно сказать, что мы таким образом отделяли агнцев от козлищ. Ну и, кроме того, мы заимели удобный сливной бачок для вбрасывания такой информации, которую непосредственно государство от своего имени публиковать просто не могло. При этом, учитывая его предысторию, обвинить Дмитрия Иринарховича в подыгрывании правительству было крайне затруднительно, и соответственно создавалось впечатление работы максимально независимого и незаангажированного СМИ. Забегая наперед, можно сказать, что «Голос народа» быстро стал очень популярным среди думающей части общества и породил целую плеяду последователей, которые, правда, скрытого административного ресурса не имели и потому регулярно пропалывались безопасниками. Благо в таком тонком деле, как пропаганда, всегда есть за что прихватить, было бы желание. Сам же Завалишин, возможно, тут на него повлияли в том числе и мои слова, вскоре после того, как его дела пошли в гору, удачно женился и обзавелся потомством, прожив в итоге длинную и продуктивную во всех смыслах жизнь. Он до последнего оставался в профессии, уйдя на 93 года жизни от сердечного приступа прямо на рабочем месте. Впоследствии его именем была названа самая престижная премия в мире журналистики, вручаемая ежегодно за наиболее важные, повлиявшие на общество, остросоциальные статьи. Интерлюдия 5. Николай Михайлович Муравьев, слегка прихрамывая, шел по длинному и пустому сейчас коридору. У детей как раз было время занятий на улице, поэтому привычные в этих стенах шум и гам временно сменились тишиной и спокойствием. Ненадолго, через час учащиеся вернутся, поужинают и наступит время вечерней самоподготовки. Это тоже как бы не предполагает большой громкости, но дети есть дети, за всем и уследить просто невозможно. «Добрый день, господа, отставной штабс-капитан», получивший при переходе на гражданскую службу чин 8 класса, окинул собравшихся быстрым взглядом и проследовал на свое законное место во главе стола. Сидящие за здесь же члены педагогического совета при появлении начальства мгновенно поднялись на ноги и сели обратно только после директора. Немалую часть воспитателей набирали из бывших подофицеров-сверхсрочников, поэтому понимание дисциплины там было вбито на уровне подсознания. Что у нас сегодня по основным вопросам? Игнатий Львович, еще партию беспризорников доставили, тут же откликнулся заместитель директора по воспитательной работе. 5 человек, мы их обиходили как полагается и пока на карантин посадили, пускай отъедятся несколько дней, глядишь поспокойнее станут, а то ну чисто зверьки маленькие. Ну, это как водится, согласился Муравьев и повернулся к завхозу. Места у нас еще есть, нужно новую группу формировать. Лысоватый мужчина лет 50 покачал головой. Открывать дальний флигель ли там кровати начинать ставить? И сколько там поместится учеников? 3, не больше. И на этом все, мест больше нет. Завхоз развел руками как бы говоря, что новых помещений под жилье учащихся он при всем желании не нарисует. Понятно, я подниму этот вопрос. Там, директор поднял глаза в гору, имея в виду свое министерское начальство. Что у нас еще? Из армии Муравьеву пришлось уйти по причине ранения. Шальная пуля, попавшая в левую ногу уже в самом конце недавней войны, это случилось уже тогда, когда армии стояли на Рейне, и как таковых боевых действий фактически не велось, отчего было обидно вдвойне, стоило ему карьеры. Врачам ногу удалось спасти, но полностью восстановить функции конечности у них не получилось, так что хромать ему теперь до конца жизни. Будь Николай генералом, это не было большой проблемой, но офицер был всего лишь командиром Уланского эскадрона, и подобное ранение ставило на возможности дальнейшей службы жирный крест. Пришлось выходить в отставку и искать себя на гражданском поприще, благо молодой штабс-капитан имел немалые связи в столице, так что с дальнейшим назначением проблем не возникло. Для кого-то другого само обретение чина коллежского асессора могло вполне сойти за цель всей жизни, но Муравьев, получивший данный чин всего в 23 года, мог считать его только трамплином наверх. С другой стороны, это не помешало ему подойти к своему послевоенному назначению со всем усердием, которое зачастую заменяло отсутствующий пока опыт гражданского управления. Молодой человек прекрасно понимал, что данное назначение по большей части было сделано авансом и горел желанием доказать, что оно не было ошибкой. «Государь-император придает этому делу большое значение», — напутствовал его тогда дядя. Уж кому как не ему было знать такие подробности, ведь он уже 20 лет бессменно возглавлял секретариат нынешнего императора. Николай Павлович говорит, что дети – это наше будущее, и именно по отношению к детям можно понять, что будет с государством через 20 лет. Так что цель твоя – показать результат. Продемонстрируй, что можешь руководить одним приютом, и продвинешься наверх. Вообще суворовские училища, кто их так назвал, бог весть, официально в документах Минпроса они обзывались училищами для сирот и трудных детей, концептуально отличались от уже существующих в России воспитательных домов, находящихся под покровительством императрицы Александры Федоровны. Тут, наверное, имеет смысл сделать отступление и рассказать немного о тех самых воспитательных домах. Первое такое заведение открылось в Питере еще в середине 18 века по велению Екатерины. Великая императрица, как и многие другие свои дела, начатые исходя из лучших соображений, до ума довести не сумела. В столичный воспитательный дом принимались только сироты возрастом до 2 лет, коих в столице было всегда огромное количество. Оторванные от корней крестьяне, ищущие в городах лучшей доли, зачастую не имели за душой вообще ничего, но размножаться при этом не переставали. В результате новорожденных, не имея возможности прокормить даже себя, про детей и говорить нечего, либо просто оставляли полежать на морозе, либо сдавали в воспитательный дом. При этом нормального финансирования от казны учреждению положено не было, воспитательный дом жил на пожертвования, страдал от постоянного безденежья и был рассадником всяческих болезней, что в итоге приводило к гибели 85% всех подопечных. Короче говоря, страх и ужас. В более-менее нормальное заведение воспитательный дом превратился при императоре Павле Петровиче, когда его отдали под крыло Марии Федоровны. Пошло финансирование, дети перестали мереть как мухи, был налажен относительно приличный быт и образовательный процесс. После событий 1815 года патронаж над подобными заведениями отошел Елизавете Алексеевне, жене Александра, принявшей на себя обязанности старшей женщины в семье, а после ее смерти, жене Николая Павловича. За последние 20 лет подобных воспитательных домов в империи было открыто несколько десятков, по полдесятка штук в столицах и почти в каждом губернском городе. Ежегодно из них выпускалось порядка 3-5 тысяч человек, а всего одновременно в них содержалось около 65 тысяч детей. Суворовские же училища, которые начали появляться уже после окончания Царьградской войны и одним из которых, столичным и самым, соответственно, крупным, был поставлен управлять Муравьев, были ориентированы совсем на другой контингент. Сюда попадали дети-сироты, беспризорники и малолетние преступники, которые до этого так или иначе были замечены имперской административной и судебной системами. То есть тут детей предполагалось не просто учить и воспитывать, а перевоспитывать, тем самым снижая уровень детской преступности, захлестнувшей последние годы самые крупные города империи. Отмена крепостного права, бурный рост городов, Массовая миграция туда вчерашних крестьян, военная мобилизация, а потом и тяжелый неурожай 1839 года, все это стало факторами, из-за которых к началу 1840-х детская и подростковая преступность в России стали реальной проблемой, которую нужно было как-то решать. Согласно принятому еще перед войной уложению о наказаниях, возрастом, с которого наступала уголовная ответственность в империи считался 8 лет, с 8 до 17, именно в этом возрасте наступало совершеннолетие по российским законам, малолетство могло быть смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, а после 17 лет уже наступала полная ответственность. Собственно, именно детей от 8 до 17, на практике до 14, потому что считалось, что после уже перевоспитывать поздно, пойманных на совершении мелких или средней тяжести уголовных деликтов и отправляли в суворовские училища. Идея была проста: жесточайшей дисциплиной привить детям понимание порядка, дать какое-никакое образование и способствовать тому, чтобы выпускник в дальнейшей жизни избегал кривой дорожки. Ведь, если разобраться, большинство подростков совершали преступления не от того, что были какими-то плохими или испорченными. Впрочем, на практике разного рода моральные уроды тоже встречались регулярно, а потому что им нечего было есть, нечего надеть и негде спать. И выбор тут зачастую невелик: либо украсть краюху хлеба, либо умереть с голоду. Про то, как добывали себе пропитание беспризорницы женского пола, даже говорить не нужно, и так понятно, что Голубев. Большая часть поступающих в приют подростков не имела никаких документов, а соответственно и фамилий. У некоторых даже имен-то не было, одни клички, как у животных, поэтому их приходилось придумывать, вместе с датой рождения, которая была необходима для выправки документов, на месте. Так уж сложилось, что в этом училище в ходу были птичьи фамилии: Соколов, Орлов, Голубев, Цаплин, Перепелкина и Сорокина. Иронично, что больше всего проблем администрации доставлял парень, получивший максимально мирную фамилию. Голубев сидит в карцере, Николай Михайлович. Вернее, лежит, сидеть ему в ближайшие дни будет сложно, хмыкнул в усы заместитель директора по воспитательной работе, ответственный в том числе и непосредственно за телесные наказания подопечных. Муравьев внутренне поморщился. Он считал себя человеком просвещенным, и подобные методы воспитания, розгами то есть, считал дикостью и варварством. У себя в эскадроне он за 2 года войны ни разу никого не ударил. Пару раз вешал мародеров, один раз отдал под суд, с последующим непременным расстрелом, дезертира, но вот именно чтобы в рыло кому-то дать, этого не было. А вот тут оказалось, что дети еще более сложный контингент, нежели призванные по мобилизации запасники. Ладно, Голубев понятно, я поставлю вопрос о переводе его по взрослой норме. При поступлении в Суворовское училище всем подросткам сразу объяснялось, что в случае систематического ими нарушения дисциплины и принятых тут норм, их могут очень быстро признать неспособными к исправлению и просто отправить за совершенное ранее преступление на каторгу, лишив таким образом детской поблажки. Что касается Голубева, то он, пойманный на попытке проникновения в один из богатых домов столицы, вполне рисковал уехать на добычу угля лет эдак на 5-7. Другие инциденты были: Василий Степанович, что у вас случилось? Сорвали мне урок, маленькие сволочи. Преподаватель русской словесности был возмущен случившимся до глубины души. «Ну-ну, Василий Степанович, не нужно так нервничать», — попытался немного остудить вдвое старшего учителя Муравьев. Русист от негодования пыхтел как самовар, а цветом напоминал спелую летнюю клубнику. «А то удар схватит, нам посреди учебного года придется вам замену искать, такая морока, вы себе даже не представляете. Опять же подопечные ваши только обрадуются выпавшим урокам. Не стоит им такое удовольствие предоставлять». По кабинету прокатилась волна смешков. Работа в суворовских училищах была далеко не самой престижной или высокооплачиваемой, да и положенный местным преподавателям чин 10 класса табели тоже выглядел совсем не сладкой морковкой. В тех же гимназиях и технических училищах обычной гражданской, а не пенитенциарной направленности платили больше, а нервов на учеников тратилось меньше. Поэтому и попадали сюда на работу отнюдь не лучшие педагогические кадры. Но что сделаешь, не боги горшки обжигают, как говорится. Принесли на урок дохлую кошку, русиста переполняли эмоции, и он явно не желал себя сдерживать, и принялись ею кидаться. Во-первых, это омерзительно. А во-вторых, Как вообще до этого можно было додуматься? А уж какой там запах в кабинете стоял. Поддакнул один из воспитателей, закачаешься, маленькие отродья. После завершения Царьградской войны правительство во главе с императором взяло курс на борьбу с бродяжничеством как первопричиной роста преступности. В городах начали проходить облавы, всех не имеющих определенного места жительства и стабильного заработка бродяг, уличных проституток и прочий сомнительный элемент активно сгребали и пачками отправляли в колонии, в частности, в полученную по Мюнхенскому мирному договору русскую, теперь уже русскую, Гвиану. Там из-за ухода французов и отмены рабства имелась постоянная нехватка рабочих рук, так что буквально каждый человек, а уж с белой кожей и подавно, был в тех местах буквально на вес золота. Ну и малолетние преступники, которые с одной стороны не заслужили каторги, а с другой упорно не желали вливаться в спокойную училищную жизнь, тоже подпали под программу переселения. Только их не в Южную Америку отправляли, а в Северную, благо там было столько свободного места, что можно было переселить всех сирот империи примерно раз 100, и еще осталось бы. Там, кстати, имелся забавный момент, когда по итогу оказалось, что большая часть трудных подростков не доезжала до Калифорнии, место, где как раз в это время активнейшим образом добывалось золото, и куда народ валил просто нескончаемым потоком, а оседало у казаков в Никарагуа. Воздух свободы тут оказывался сильнее желания стабильности. Ради справедливости, большая часть подростков на подобные перемены в жизни, в смысле на помещение в закрытое учреждение для сирот и трудных детей, реагировали сугубо положительно. Тут кормили, может, не слишком разнообразно, но сытно, выдавали совершенно бесплатно красивую и удобную форму, о которой дети на улицах могли только мечтать. На каждого воспитанника имелось собственное спальное место с чистой, порой относительно, что в любом случае лучше какого-то топчана в ночлежке, постелью, плюс регулярные медицинские осмотры и, конечно же, учеба. В конце концов, спустя несколько лет подростки, оказавшиеся на улице или просто в трудной ситуации, стали нередко приходить к воротам суворовских училищ по всей империи самостоятельно, что само по себе являлось высшей оценкой деятельности местных педагогов и воспитателей. Ну и третьим способом борьбы с ничейными детьми стало движение за усыновление. Началось все как обычно с газет, где принялись активно писать статьи насчет необходимости сохранения детских жизней, что привлекло внимание общественности активизацию благотворительности в этом направлении. Вот новость о том, что один московский промышленник средней руки усыновил сразу десяток детей, за что получил зато памятную медаль от императора. А вот еще новость о некой мещанской семье из города Курска, которая взяла под крыло целый выводок, семеро детей, оставшихся в раз сиротами после одномоментной гибели в пожаре родителей, и направленном им личном письме благодарности от императора с небольшим денежным пансионом на поддержание штанов. А что там наш поезд счастья? Как у них дела? Добрались уже до Харькова. Два десятка детей осталось, отозвался заместитель Муравьева, который непосредственно курировал данное начинание. Боюсь, есть дети, которых совершенно точно не заберут, придется их возвращать. Ничего, глядишь, среди нашего контингента они точно не затеряются, проворчал все еще нахмуренный Василий Степанович. Нет, нужно обязательно пристроить всех, покачал головой директор. Представляете, какой это будет удар по ребенку, если несколько сотен душ удастся пристроить, а именно его, нет, страшно даже представить. Поезда счастья, пока еще только первый поезд, если быть честным, являлись личным проектом Муравьева, с помощью которого он хотел засветиться перед высоким начальством. Это был способ решить еще одну проблему, о которой поначалу никто почему-то не подумал. Новорожденные младенцы и дети 2 лет попадали в воспитательные дома, дети от 8 лет – в суворовские училища. А куда отправлять детей от 2 до 8 лет, никто не знал. И их начали сначала перебрасывать из одного учреждения в другое, а потом такие отказники стали оседать в тех же суворовских училищах, где им, среди весьма сложного контингента, было явно не место. Идея же с поездами была проста как мычание. Это в городе ребенок, нахлебник и лишний род, который до весьма солидного возраста не способен сам себя обеспечить. А в сельской местности даже в 5 лет ребенок – это помощник и дополнительные руки в хозяйстве. Конечно, далеко не каждая семья может принять детеныша со стороны, но Россия большая, а сел в ней много, куда больше, чем сирот и беспризорников в городах, что и показал опыт запущенного поезда. Из столицы на юг выехало чуть ли не 1500 собранных по всем приютам детей, в Москве добавилось немногим меньше, а глядишь ты, разбирают всех. Сначала, конечно, старшеньких они уже считай полноценные работники, может это немного цинично, но такова жизнь, ничего не поделаешь. Крестьяне привыкли смотреть на любой вопрос под углом практичности, а потом и младших тоже удалось раздать. Пристроит, пока до Крыма доберутся, всех раздадут, уверен на 100%, уж на нынешних-то условиях. А в середине 1842 года императором был подписан указ о введении небольшой, 10 рублей в год, не бог весть что, но, скажем, для сельской местности вполне приличные деньги, пенсии для усыновителей детей-сирот. И это способствовало резкому снижению остроты проблемы по всей империи. Опять же, далеко не все усыновители хорошо справлялись со своими обязанностями, всякое случалось, откровенно говоря, но в большинстве случаев, особенно когда со временем контроль за жизнью таких бывших беспризорников возложили на земство, участь их была куда лучше, нежели голодная смерть под каким-нибудь забором в большом городе. Усилия правительства в итоге дали свои плоды, и уже в середине 1850-х в Центральной России проблема массовой детской преступности и бродяжничества среди малолетних потеряла остроту и практически сошла на нет. Глава 15. Путешествие на юг осенью 1842 года получилось крайне насыщенным. Первая большая остановка была в Москве, где я поучаствовал в открытии музея русского искусства в Царицынском дворце. В прошлой жизни в этом месте мне побывать не довелось, здесь тоже очень долго руки не доходили, поэтому впервые в Царицыне я оказался только в середине 1830-х и очень удивился тому, как столь красивое здание, построенное именно в той стилистике, которая мне нравилась больше всего, могло дойти до подобного плачевного состояния. По правде говоря, весь дворцово-парковый ансамбль больше напоминал живописные руины, чем живую постройку, поэтому на его реставрацию, фактически перестройку процентов эдак на 80, ушло больше 8 лет. Ну и из-за войн работы тоже затянулись, не без того, поскольку как дворец, именно как место для проживания, здание меня совершенно не интересовало. Было решено устроить тут общественное место, а парк открыть для горожан и сформировать таким образом место для гуляния и проведения досуга. Весь комплекс после реставрации и приведения в порядок был передан из удельного ведомства на баланс Московской городской думе и, надо признать, местное купечество, которое фактически и заправляло в этом представительском органе, не ударило в грязь лицом. В кратчайшие сроки была сформирована богатейшая музейная коллекция, представляющая русское искусство от самой древности, времен Руси и до современных скульпторов и живописцев. Центральной же экспозицией, имеющей правде более научно-историческое, нежели общественно-познавательное значение, стала выставка старинных текстов, собранных по всей Первопрестольной. Москва – старый город, некоторые фамилии тут живут столетиями, и нет ничего удивительного, что у многих в закромах сохранилось немало разной ценности текстов, часть из которых пережили даже Давлетовский пожар 16 века. В моей истории очень много письменных памятников старины погибло в пожаре 1812 года, здесь же историческую память, воплощенную в письменных носителях, удалось сохранить, консолидировать и организовать в такой форме, чтобы потомки тоже могли приобщиться. Центральным экспонатом тут было слово о полку Игореве, в этом варианте истории сохранившиеся в целости и сохранности. Учитывая не слишком большое количество написанных предками текстов, дошедших до нас из тьмы веков, переоценить значение этого исторического памятника было просто невозможно. В целом же, продолжающаяся перестройка древней столицы явно пошла городу на пользу. Центр Москвы приобрел какой-то узнаваемый стиль, окраины активно строились и расширялись за счет промышленных районов, превращение в важнейший железнодорожный и логистический узел, а без этого обойтись никак бы не получилось, вдохнуло в ранее медленный и патриархальный город новую жизнь. Общее население уже перевалило за 750 тысяч человек, и было понятно, что до середины столетия Москва вслед за Питером вполне может перешагнуть отметку в миллион человек. Следующую остановку я сделал в Курске, где как раз строился большой патронный завод, чья продукция должна была в теории закрыть потребности армии в боеприпасах к ручному оружию. Царьградская война показала, что расход патронов уже в эти времена начал зашкаливать, и было очевидно, во всяком случае мне так точно, что далее ситуация будет только усугубляться. А если мы хотим подсадить на свое оружие еще и союзников, потребность в боеприпасах к винтовкам и барабанникам перейдет из миллионной разрядности в миллиардную. И это я даже пока про пулеметы не вспоминал, пусть даже механические, с ними расход боеприпасов и вовсе улетает в космос. Дальше с остановками в Харькове и Екатеринославе, на Днепре я успел поучаствовать в закладке строительства здания нового политехнического института. Императорский поезд наконец прибыл в Николаев. Здесь на месте будущей столицы развернулась громадная стройка, сожравшая уже половину существовавшего на этой территории ранее населенного пункта. Оставшиеся же еще в целости дома были выкуплены в казну для заселения туда рабочих и инженеров, участвующих в возведении нового города. Пока никакой красоты, нарисованной архитекторами на утвержденных мною эскизах, в реальности не просматривалось. Работа пока в основном шла на нулевом уровне. Выравнивались площадки, рылись котлованы, укладывались трубы водопровода и канализации, готовилось место под фундаменты будущих правительственных зданий. Немного в стороне от города с учетом розы ветров готовилась к постройке угольная электростанция мощностью в целый мегаватт. Ее должно было хватить для оборудования уличного освещения, работы водяных насосов и проведения электричества с жилые дома, что глобально укладывалось в концепцию создания настоящего города будущего. В процессе обсуждения концепта будущего города, в том числе и для того, чтобы придать ему совершенно уникальную узнаваемость, стандартная прямоугольная планировка была заменена на треугольную, то есть кварталы микрорайоны образовывались не пересечением двух улиц под углом 90 градусов, а пересечением трех под углом 60. Это позволяло отказаться от костылей в виде диагональных проспектов, но в будущем потенциально могло усложнить трафик на тяжелых многонаправленных перекрестках. Поэтому там заранее предполагалось делать площади с кольцевым движением, что теоретически должно было решать проблему. При этом проспекты сразу закладывались такой ширины, чтобы вместить в себя и трамвайные линии, полосы для общественного транспорта и, возможно, в далеком будущем всякие, прости господи, велосипедные дорожки, благо Николаев располагался на весьма плоской местности и с рельефом тут воевать не нужно было. А уж как метро под такими проспектами удобно будет строить, просто рой прямые тоннели и делай пересадки на кольцах. Там же и место под станцию фактически зарезервировано с самого начала, красота. Ну а остальная концепция оставалась в итоге неизменной. Микрорайоны шли в переменном, назвать его шахматным, учитывая конфигурацию улиц, теперь было сложно, но основная идея осталась той же, в порядке, чередуя условно частную застройку и общественные пространства. Под последним подразумевались не только парки и скверы, хотя деревьев предполагалось в ближайшие 5 лет высадить в городе и вокруг него около 1 000 000 штук, но и всякие театры, храмы, стадионы, школы, ипподромы, вокзалы и прочие подобные места. Сама стройка при этом на данном этапе выглядела весьма уныло, учитывая еще и время года, когда мы с семьей добрались до Николаева. Конец осени на северном берегу Черного моря – это постоянные дожди и холодный влажный ветер и средняя температура в 5-6 градусов. Гораздо приятнее, чем в Питере, среднегодовая температура Николаева выше на целых 4-5 градуса, что достаточно много, но тоже далеко не Сейшельские острова. А здесь у нас казарма и чуть дальше склад боеприпасов. Командующий стройкой инженер-полковник был очевидно не рад появлению высоких гостей, но экскурсию проводил со всем тщанием. А скажите, Павел Степанович, почему орудия этой батареи стоят на открытой площадке без всякого, по сути, прикрытия? Неужели нельзя было сделать какие-нибудь щиты или вообще колпак из бетона соорудить, чтобы совсем исключить любую опасность ответного обстрела с моря? ХМ, ваше императорское величество, но так никто не делает. Я мысленно погасил вспышку раздражения и пожал плечами. Апелляция к этому аргументу, она только для человека из будущего кажется откровенно глупой, на практике же это фактически отсылка к опыту предыдущих войн, который был наработан большой кровью. Способностью уже смотреть шире в такой ситуации обладают только отдельные избранные гении, коих во все времена было совсем немного. Никто не делает пока. А если мы покажем пример, сразу начнут копировать. Считайте это приказом, нужно доработать проект, улучшить защиту батареи и повысить ее устойчивость к огню корабельной артиллерии. Есть, переделать проект, ваше императорское величество. Полковник вытянулся по стойке смирно, хоть в глазах его можно было легко прочитать все, что он думает о самодурстве начальства, которая приперлась и начинает раздавать советы, хоть и ничего не понимает в военном деле. В январе 1843 года я совершенно случайно оказался на Галлиполийском полуострове, где продолжались работы по превращению его в одну большую, фактически, крепость. Вообще активно застраивалась вся зона проливов. За прошедшие 3,5 года сюда на берег Мраморного моря было переселено около 150 тысяч человек по целевой программе. Еще под 200 тысяч русских подданных переехали самостоятельно. В большинстве своем это были столичные вельможи и просто богатые люди, а таких в империи было немало, которые торопились прикупить себе недвижимость в потенциально самом лакомом уголке империи. Активно начала застраиваться береговая линия, как грибы после дождя тут стали расти разного рода дворцы, загородные виллы и прочие места отдохновения. Вместе с ними появилась и соответствующая инфраструктура обслуживания, создавать которую приходилось, по сути, с нуля, поскольку живущие тут ранее мусульмане уже в массе своей были выселены на азиатский берег пролива. В самом Царьграде на улице древнего города тоже очень быстро вернулась жизнь. Сюда был переведен штаб Черноморского флота со всеми положенными ему службами, которые к тому же были еще и существенно расширены. Просто, потому что теперь зона оперирования этого морского соединения не замыкалась только одним водоемом, а увеличилась до размера всего Средиземного моря и выходила в Атлантический океан. Активно перестраивались доставшиеся от турок в наследство верфи, строились новые промышленные предприятия. Население города, упавшее было до 150 тысяч человек, резко отыграло обратно и всего за 3 года достигло 300 тысяч душ. Что касается меня, то для императора был построен новый небольшой дворец на берегу Золотого Рога, во внешнем виде которого достаточно гармонично соединились русские и османские архитектурные традиции. Некоторые горячие головы прилагали вовсе снести топкап и построить новое здание на том же месте, однако от такого варварства был уже не в восторге я. В бывшем дворце турецкого султана предполагалось обустроить большой музей истории Ромейской империи, наследниками которой уже совершенно официально стали Романовы. Ну а что касается береговых батарей, обустраиваемых на месте старых турецких укреплений, то от их посещения у меня остались очень двойственные впечатления. С одной стороны, по сравнению тем, что было, земляные валы и бронзовые дульнозарядные пушки, новые батареи выглядели гораздо более солидно. Обильное использование железобетона, разделенные под каждое отдельное орудие дворики, вынесенные вперед пункты наблюдения, связанные с батареями телеграфными машинами, большие прожекторы, способные и ночью подсвечивать цели в проливе, утопленные в землю склады и казармы для личного состава. Сразу виден прогресс. С другой, непонятно, что мешало посмотреть еще чуть дальше. Добавить орудиям стальные противоосколочные щиты как минимум, а лучше закрыть их бетонные казематы, а то и полноценную орудийную башню изобразить. В конце концов, на суше нет никакого смысла бороться за экономию веса, как на кораблях, можно сделать тяжелую многотонную башенную конструкцию, которой хоть как-то навредить своды будет невозможно еще лет 30. До начала внедрения действительно мощной корабельной артиллерии, или вообще до появления авианосцев и возможности бомбить спрятанные в глубине суши и прикрытые неровностями рельефа местности стальные конструкции. В общем, наши генералы, как это обычно бывает, готовились к прошлой войне и совсем не торопились внедрять какие-нибудь действительно полезные новинки. Я же со своей стороны взял вопрос на контроль и отдал приказание военному министру начать разработку универсальной башенной береговой батареи, которую предполагалось вооружить в будущем 2 перспективными 150 мм орудиями. Идея заключалась в том, чтобы на серийной конструкции, предполагающей наличие снарядного погреба и лифта для подачи снарядов, действующего от собственной паровой машины, изрядно сэкономить. Длина побережья империи, которая так или иначе нуждается в защите, составляет многие тысячи километров, а потенциальное количество необходимых для этого батарей исчисляется сотнями. Глупо каждый раз выдумывать что-то новое, проще и дешевле изобразить стандартную конструкцию и размножить ее в необходимом количестве. В результате всего вышеперечисленного уже в следующем 1844 году была принята большая программа по укреплению береговой линии, включающая в себя постройку 200 береговых батарей в нескольких позиционных районах в Эгейском море, на Балтике, на севере и на Тихом океане. Весной 1843 года стартовала очередная стадия налоговой реформы, которая растянулась уже фактически на полтора десятилетия. продолжая основную канву предыдущих преобразований, в результате которых значительная часть налогового бремени была переложена с самых бедных слоев населения на более обеспеченные. На этот раз был отменен целевой сбор и еще кое-какие мелкие прямые и косвенные налоги, от которых вреда было существенно больше, чем пользы. Так, например, можно рассмотреть поближе налог, собираемый с солиторговцев. Ежегодно в империи производилось примерно 160-200 тысяч тонн соли. При этом сбор, немного отличавшийся от губернии к губернии, в среднем составлял 80-100 рублей с тонны. То есть весь налог давал в казну около 15 миллионов рублей, а в реальности примерно на 30% меньше. Далеко не все можно было собрать на практике, да и администрирование этого налога также обходилось в изрядную копеечку. При этом нужно понимать, что Россия, несмотря на все преобразования последних десятилетий, оставалась страной аграрной и достаточно бедной. Соль же, кроме того, что это крайне необходимое для самого функционирования организма химическое соединение, еще и зачастую самый доступный консервант, с помощью которого крестьяне делали запасы на зиму. Без соли или при невозможности ее купить из-за высокой цены, крестьянина может ждать совсем невеселое и голодное существеннее в холодную часть года. Не зря еще в середине 17 века при попытке ввести налог на соль по стране прокатилась волна бунтов, важность этого продукта объяснять никому было не нужно уже тогда. Поэтому отмена солевого налога была встречена в стране с большим энтузиазмом и вызвала резкий рост ее производства, в том числе и с целью экспорта за границу. К началу 1850 добыча соли достигла 300 тысяч тонн в год, а еще через десятилетие утроилась и доросла до миллиона тонн, что в итоге практически нивелировало убытки казны за счет таможенных и других поступлений, связанных с солевой промышленностью. Тут я лично тоже, нужно признать, приложил свою руку. То, что в районе Бахмута имеются громадные залежи этого ценного сырья, я знал из прошлой жизни, по узнаваемости с бело-синей 1,5-килограммовой бумажной пачкой соли из Артемовска могла, наверное, сравниться только бело-оранжевая пачка соды из Стерлитамака, поэтому начать там добычу было фактически делом техники. Вместо старых налогов для замещения выпадающих из бюджета доходов был введен новый, пока только один, но и его оказалось достаточно, чтобы устроить очередную волну недовольства в высшем свете. Согласно принятой норме, налогом облагалось наследуемое имущество стоимостью от 1000 рублей, поэтому большая часть крестьянства опять же фактически от него была освобождена. Кроме того, тут, второй раз в российской практике была применена прогрессивная ставка налогообложения. Чем дороже было наследуемое имущество, тем налог выше. Плюс учитывалась еще степень родства между умершим и наследником. Если при родстве первой степени налог был минимальным, то с увеличением этого показателя мог вырасти более чем в два раза. Если же суммировать все переменные, учтенные в этом налоге, то его ставка могла колебаться от 0 до 15%. Последнее было, с какой стороны ни посмотри, весьма весомым обременением. С другой стороны, администрирование нового налога на наследство было не в пример проще, а значит и более выгодным для государства. Главной же внешнеполитической новостью в эти месяцы стало подписание договора о свободной торговле между Австрией, Баварией и той частью швейцарских протестантских кантонов, которые совсем недавно проиграли войну за объединение страны в полноценную федерацию. Лично для меня, ничего подобного в оригинальной истории не помнившего, это стало настоящим громом среди ясного неба, тем более, что и разведка полностью упустила эти интеграционные движения на юге Германии. Впрочем, себовцев тут упрекать сложно, их основные усилия в этот момент были направлены совсем на другие направления. Англия, Франция, Северная Америка и даже Китай были куда более приоритетными целями по сравнению с окончательно потерявшей всякий политический вес Австрией или никогда его особо и не имевшей Баварией. С другой стороны, если посмотреть чуть глубже, такой политический выверт был более чем логичным. Вену и Мюнхен объединяло то, что они как бы не входили ни в один из сформировавшихся на континенте экономических блоков. При этом с запада южные немцы упирались во Францию с сателлитами, с востока – в русско-прусский таможенный союз. Выход к Северному морю был окончательно утрачен после последней войны. Неудивительно, что обе монархии стали искать возможности как-то ускорить экономическое развитие. Ну и плюсом тут шла языковая общность. Если Берлин окончательно отказался от использования немецкого языка и перешел на прусский, Берг и Вюртемберг под французским протекторатом и вовсе стремительно галлизировались. Внутри этих двух стран тоже появился немалый запрос на оформление собственной идентичности. Было бы странно не найти эту идентичность в отдельном от общенемецкого австро-баварском языке. Можно сказать, что Вена и Мюнхен всего лишь поддержали уже сформировавшийся тренд, причем сформировался он отнюдь не без помощи из России. Тут, конечно, в очередной раз показала себя вся полезность династических уз. Казалось бы, Анна Павловна стала полноправной регентшей в Вене и начала активно влиять на все процессы в стране. Куда она будет поворачивать государственный корабль? В сторону России, своей родины? Как бы не так, наоборот от нас. Если даже кровные родственники так себя ведут, то чего ожидать от совсем уж ни к чему не обязывающих брачных союзов? Как потом выяснилось, изначально речь шла даже о более широком союзе с подключением в него Сардинского королевства, однако тут кроме языкового вопроса нашелся еще и геополитический. Милан с большим интересом наблюдал за развитием ситуации на юге итальянского сапога, где продолжалась велотекущая война между континентальным Неаполем и отделившейся от него Сицилией. Война, как это часто бывает, резко ослабила все стороны конфликта, и сардинцы вполне резонно рассчитывали в будущем поживиться за счет южных соседей и закончить таким образом объединение Италии под одним скипетром. Пока Милан после последней революции и последующей за ней неудачной войной с Францией на новые военные авантюры был просто не способен, но и от своего интереса в расширении за счет остальных итальянских государств тоже не отказывался. Тем более ситуация там тоже складывалась, как сказали бы в будущем, революционная. Перманентно кипела папская область, теократическое государство по самую макушку погрязло в коррупции, при этом напрочь игнорируя идущие вокруг процессы, связанные с индустриализацией и модернизацией. Фактически папская область оставалась отсталым феодальным образованием, чей государственный долг к тому же рос от года к году и хоть как-то перекрывался только внешними поступлениями от расположенных в других странах епархий. Здесь регулярно случались крестьянские восстания, а часть территории уже пару раз открыто заявляла о желании отложиться и уйти к Сардинскому королевству. От полного разложения эту страну спасало только покровительство Парижа и лично молодого императора французов, который видел во влиянии на папу еще один способ легитимизации собственной власти. Если бы не французы, вероятность того, что сардинцы бы уже сожрали папскую область, была крайне велика. Интерлюдия 6. Едут. По местам. Только что еще совершенно спокойная стоянка небольшого разношерстного отряда мгновенно превратилась в кишащий жизнью муравейник. Мужчины хватали оружие и как можно быстрее лезли на приготовленные заранее позиции на склонах узкого в этих местах ущелья. Дорога, скорее узкая тропа по правде говоря, в этих местах шла практически строго с севера на юг. При этом с обеих сторон она была зажата подступающими практически в упор скалами и дополнительно ограничена протекающей посередине речушкой. Порой водяной поток вилял, повинуясь изгибам рельефа и пересекал тропу туда-обратно, добавляя проходящим по ней торговцам дополнительной головной боли. Из-за чрезвычайной узости дороги протащить по ней повозку практически не представлялось возможным, и сновавшим туда-сюда караванщикам приходилось ограничиваться использованием вьючных животных. Естественно, это влияло на стоимость логистики и делало выгодным перевозку только действительно дорогих товаров. Шелк, фарфор, золото, чай, меха, драгоценные камни, женьшень, оружие. Именно в этот раз длинный, растянувшийся на добрый километр караван вез на спинах вьючных животных проданное русскими оружие. Как думаешь, Амир Мирза, догадались эти черви использовать купленное оружие? Не хотелось бы, покачал головой мужчина, отличавшийся от прочих своих коллег более европейскими чертами лица и зеленой повязкой на голове, говоривший всякому хоть сколько-нибудь сведущему человеку о том, что ее носитель имел счастье совершить паломничество в Мекку. Но, как говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай, будем исходить из того, что цинцы вооружены поголовно. Твоими устами говорит мудрость, Амир Мирза, кивнул Рашид-дин Хаджа, я рад, что ты согласился сопровождать нас в этом непростом деле. Несмотря на то, что опиумная война, кипящая на побережье, к этому моменту уже закончилась, восстание уйгуров здесь на западе Китая и не думало утихать. К началу 1843 года в руках Юсуфа Хаджи была вся юго-западная часть края со столицей в Урумчи, а суммарные силы восставших составляли больше 10 тысяч воинов. С противоположной стороны Китай мог выставить войско практически любой численности, и единственной защитой восставших от императорских сил было расстояние. Учитывая недавние поражения, экономические потери и шаткую внутриполитическую ситуацию, император Миньнин просто не мог отправить на Запад большую армию, что давало восставшим уйгурам шанс на достижение поставленных целей. Основной проблемой восставших, несмотря на поддержку со стороны соседней Бухары и далекой отсюда России, была нехватка вооружения. Если холодное оружие в том или ином виде было почти у каждого, то вот огнестрел наличествовал в лучшем случае у каждого третьего, при этом в основном это были древние еще кремневые карамультуки, кружным путем через пятые руки, попавшие в Синьцзян и оттого изрядно побитые жизнью. Поэтому груз из 10 тысяч винтовок Маркова с боезапасом в 100 выстрелов на ствол, закупленных цинским правительством по итогам неудачной войны у тех же северных варваров, был для Юсуфа Хаджи настоящим подарком небес, ради которого он выделил отряд из наиболее боеспособных своих воинов и отправил далеко на север за пределы территории, которую фактически контролировал. К середине 1843 года была наконец запущена в работу строившаяся долгих 7 лет железнодорожная ветка Томск-Красноярск, что резко упростило логистику в русско-китайской торговле. На примере той же винтовки, произведенной на Тульском оружейном заводе, теперь ее путь из центральной России к верховьям Енисея, где собственно и производились торговые операции, сократился всего до 2,5 месяцев, летом, во время речной навигации, естественно, а ведь еще лет 30 назад этот путь вполне мог занимать целый год. Оружие и патроны к нему должны быть упакованы по отдельности, продолжил тем временем русский агент в ставке мятежного князя, через которого уйгуры и получили сведения о идущем с севера караване. Патроны бумажные, боятся сырости, поэтому закатаны в жестяные ящики. Расчет был на то, что торговцы не решатся вскрывать такую основательную тару и довезут все вам в целости и сохранности. «Твой народ коварен, Амир Мирза», — усмехнулся командир выдвинутого на перехват каравана отряда. «Одной рукой вы торгуете с цинцами, другой рукой помогаете нам, третьей строите свои крепости в пустыне, отрезая кочевников от принадлежащих им столетиями пастбищ. Как вам можно доверять после этого? Никому нельзя доверять. Человек, известный среди местных как Амир Мирза, а в миру представитель старого татарского рода, пришедшего под руку Москвы еще при Иване Грозном, вернул собеседнику его ухмылку. И Юсуф Хаджа это понимает. Но сейчас наши с вами цели совпадают, враг моего врага, мой друг. Как будет завтра, одному Аллаху ведомо. Но ведь Россия подписала с цинцами мирный договор», — удивился Рашидин Хаджа, одним глазом поглядывая на север, откуда в любой момент могла появиться голова везущего оружие каравана. Светский разговор в глубокой скальной расселине, выбранной в качестве места для штаба отряда, был прекрасным способом немного сбить нервное напряжение перед предстоящим боем. «И что?» – пожал плечами Амир Мирза. «Россия собирается и дальше осваивать берег Великого океана. Уже сейчас говорят о прокладке железной дороги через весь континент. Двум столь большим хищникам в одной берлоге не ужиться, а значит, в долгосрочной перспективе мы обречены на противостояние». На эту мысль Рашидин Хаджа уже ничего не ответил. Несмотря на относительную молодость, мужчине было всего 30 с небольшим, он успел поучаствовать еще в восстании Джангир Хаджи в конце 1820-х. Тогда цинские войска не без проблем, но смогли, в том числе и благодаря предательству, задушить бунт, а самого Джангир Хаджу, брата нынешнего лидера восставших, пленить и подвергнуть жестокой казни. В общем, Рашидин Хаджа совершенно не питал иллюзий насчет дружбы с Россией, но, с другой стороны, в борьбе за свою независимость от Пекина готов был принять любую помощь, даже от самого шайтана. «Едут!» — воскликнул выглядывающий из-за камня боец и нырнул обратно в укрытие. Амир Мирза кивнул своему собеседнику, как бы завершая начатый ранее разговор, и, пригнувшись, протиснулся к выходу из расселины. Действительно, из-за поворота ущелья метрах в 700 к северу на мелких степных лошадках выехал десяток бойцов в цинской одежде и оружием в руках. Не торопясь, всадники пустили лошадей шагом, а сами принялись внимательно осматривать склоны, потенциально пригодные для засады. Какими бы лопухами уйгуры не считали китайцев, о банальной безопасности те и не думали забывать. Потянулись самые сложные минуты ожидания. Учитывая характер груза, с караваном шла достаточно многочисленная охрана, по количеству бойцов никак не меньшая, нежели было у готовящего засаду Решетдин Хаджи, поэтому полагаться уйгуры могли в первую очередь на внезапность. Все должен был решить первый удар, а возможное обнаружение китайцами ждущих их мусульман могло легко поломать всю задумку. Придется ввязываться в тяжелый бой с неизвестными итоговыми потерями, могут от шальных выстрелов погибнуть мулы, используемые в качестве вьючных животных, а ведь до территории, непосредственно контролируемой Юсуф-Хаджой, еще как-то возвращаться нужно, а это больше 1000 километров по степи и предгорьям. Терять людей и транспорт в такой ситуации просто опасно. Китайцы, однако, присутствие других людей на своем пути обнаружить не смогли. Понятно дело, полностью скрыть следы пребывания 1,5-сотенного отряда, даже с учетом того, что лошадей оставили в нескольких километрах к югу от места засады, было просто невозможно. Однако этот путь среди гор был достаточно популярным у местных торговцев, ведущих дела на стыке двух империй, поэтому иногда встречающиеся следы человеческой жизнедеятельности сами по себе удивления вызвать не могли. Ну а позиции на склонах гор заранее были хорошо замаскированы и несколько раз перепроверены, чтобы исключить досадные неприятности. Сигналом к началу атаки стал момент, когда конный десяток, изображавший из себя передовую стражу, достиг места, отмеченного сложенной из каменей пирамидкой, которая хорошо просматривалась с расстояния в несколько сот метров. Амир Мирза взвел курок барабанника, в левую руку переложил привычную по долгой службе короткую шашку. Едва рядом пара бойцов высунулась из-за обломка скалы и разрядила свои, дульнозарядные еще, винтовки в сторону китайцев, он тоже вылез на открытое пространство вперед и принялся выцеливать наиболее опасных на первый взгляд охранников каравана. Место для засады было выбрано идеально. Мало того, что атакующие имели преимущество по высоте и могли практически бесплатно расстреливать мечущихся внизу китайцев, так еще и река в этом месте смещалась от восточной стены к западной и неглубокий, но малоприятный в плане преодоления поток воды как бы разделял караван на две неравные части, что дополнительно мешало координации обороны. Если бы уйгуры имели достаточное количество современного оружия, стычка закончилась бы очень быстро, однако изношенные ружья, повидавшие на своем веку немало, стреляли как попало, да и снайперами уйгурские воины, привыкшие больше полагаться на лук и саблю, отнюдь не были. В результате после первого залпа большая часть китайцев осталась вполне боеспособными, и надо отдать им должное, хоть уйгуры и относились к боевым качествам цинских бойцов с изрядной долей пренебрежения, не принялись разбегаться подобно тараканам в разные стороны. Вместо этого, понимая, что уйти в целости даже бросив груз все равно не получится, китайцы с отчаянием обреченных бросились вверх по склонам ущелья в надежде добраться до засевших наверху стрелков и навязать им ближний бой. При этом несколько шмякнувшихся о скалы вокруг пуль, пущенных снизу, намекали о том, что попавшие в засаду тоже имеют какое-то огнестрельное оружие. Вот только стрельба снизу вверх по укрывшимся среди камней уйгурам вряд ли могла нанести атакующим существенный урон. К камню, за которым пряталось укрывшее руководство отряда расселина, бросился сразу десяток цинцев. Еще пара достали луки и принялись в темпе аллегро пускать одну за другой стрелы, прикрывая штурмовую группу. Как это обычно бывает, сразу после начала боя общая картина распалась на отдельные схватки, и руководить процессом стало просто невозможно. Нужно отдать Рашидину Хадже должное, сидеть в безопасности и ждать, пока дело решится само собой он не стал, а вытащил из ножен саблю и с парой ближников сам бросился в рукопашную. Амир Мирза тихонько выругался и тоже был вынужден вылезать из укрытия. Едва он высунулся из-за обломка скалы, как перед ним снизу вынырнула оскаленная харя в тканевом колпаке и с тонкими усиками над верхней губой. Впрочем, долго рассматривать цинца он не стал, а просто от всей души саданул по лицу ногой, отчего противник сделал заднее сальто и с криком «Ханьского русский агент не знал», но вряд ли там было что-то цензурное, полетел по гранитной осыпи вниз. Дальше он протянул руку с зажатым барабанником и сделал два быстрых выстрела, по следующему ближайшему к нему цинцу. Обзор заслонило облачко дыма от сгоревшего пороха, но его быстро снесло постоянно дующим тут в ущелье ветром. Неопределенного возраста мужчину, одетого в какие-то лохмотья и кричащего что-то на своем наречии, мгновенно заткнуло, и уже в качестве трупа он тоже начал катиться вниз. Вжик, рядом с головой татарина пролетела стрела, издав неприятный пробирающий до печенок звук. Амир Мирза рефлекторно втянул голову и присел. Не зря, чуть выше пролетел еще один наперенный снаряд, клацнув за спиной о гранитную скалу. Русский агент быстро осмотрелся в поисках зловредного лучника и почти сразу его обнаружил. Китаец, видимо, в самом начале боя сумел укрыться за принявшим на себя пулю ишаком. Бедное животное валялось тут же на земле и вовсю сучило ногами в предсмертных судорогах, а теперь, найдя чуть ли не единственное укрытие на всем протяжении места засады, одну за другой посылал стрелы в атакующих. Река в этом месте уперлась в скатившийся со стены ущелья камень и вымыла небольшую сантиметров 80 глубиной яму, в которую китаец и залез. Вряд ли стоять по пояс в ледяной воде слишком удобно, но тут дело понятное, жить захочешь еще и не так раскорячишься. В такой ситуации у русского агента было всего два варианта: либо отступить и спрятаться, дождаться, пока стрелок переключится на другую цель, либо атаковать. Амир Мирза выбрал второй. Не сдерживая себя и матерясь на чем свет на русском языке, он бросился вниз, успел выпустить еще две пули в одного из цинцев, сошедшегося на саблях с телохранителем Рашид-дин Хаджи, пару раз едва не загремел кубарем по каменной осыпи и в конце пути все же подвернув ногу на неудачно попавшемся под каблук булыжнике. Но до лучника добрался. Татарин выпустил в лучника два последних патрона, промазал, но заставил пригнуться и спрятаться почти, нырнув под воду, и резким ударом шашки снес полголовы, не оставив китайцу ни единого шанса. Обернулся, перехватывая шашку в рабочую правую руку, и понял, что бой уже закончился. И еще, что у него дико болит нога и правая рука. Амир Мирза скосил взгляд вниз. Правый рукав на уровне середины плеча был порван, и из него текла кровь. Зловредный лучник все-таки успел его зацепить, хоть он этого в горячке боя и не заметил. Впрочем, рана была явно не страшной, просто глубокий порез, поэтому в целом можно было констатировать, что авантюра закончилась успешно. Вернее, ее второй этап, захваченное оружие, еще нужно было довести до своих. Две дюжины человек потеряли, Амир Мирза сидел на камне с закатанным до плеча рукавом и морщись ждал, пока один из уйгурских бойцов перевяжет рану. Поскольку у татарина были объективные сомнения в чистоте попавшей в него стрелы, а никаких антисептических средств, кроме небольшой фляжки со спиртом, под рукой не было, пришлось лить на рану именно его. Ощущения при этом, понятное дело, были далеко за гранью приятных. 7 мулов убито во время боя, еще троих пришлось дорезать. Это нормально. У нас хватит заводных лошадей, тем более что часть освободилась, качнул головой русский агент. Во время отчаянно храброй, но глупой атаки Решетдин Хаджа недальновидно напоролся на вражескую сталь и теперь лежал раненый в забытье. Кроме того, что он лишил отряд руководства, так еще и требовалось теперь думать, как вести раненого обратно. Знатного уйгура бросить на месте боя нельзя было по политическим мотивам. Возьмите двух лошадей и свяжите пары, чтобы можно было прикрепить между ними носилки. Попробуем довести раненого таким образом. В глазах бойца мелькнуло сомнение, но возражать он не решился. Как-то так само собой получилось, что после ранения формального командира отряда с докладами стали подходить Самир Мирзе. Хотя татарин вроде бы никакой властью в отряде не обладал и был при командире в статусе советника, личная храбрость Амира Мурзы в бою и его разумные советы при подготовке засады привлекли к нему обычных бойцов. Доставка 10 тысяч современных винтовок мятежным уйгурам резко изменила расклад сил в Восточном Туркестане. Всего за год Юсуф Хаджа благодаря русскому оружию сумел подчинить себе большую часть Синдзяна, захватить города Турфан и Хами, а еще чуть позже ему удалось осуществить удачный рейд на юг и взять под контроль Кашгар с окрестностями, окончательно выбив цинских наместников из западных провинций империи. Более того, перехват каравана с винтовками Маркова позволил русскому правительству, не раздражая лишний раз Пекин, по договору от 1842 года Петербург обязывался не помогать бунтовщикам на территории Китайской империи, поставлять оружие в Урумчи. В конце концов, кто там считает, сколько именно винтовок в руках бунтовщиков, 10 тысяч или, скажем, 20. В результате этих событий, посланная Пекином в следующем 1845 году 30-тысячная армия под командованием принца Юджина потерпела разгромное поражение, а сам военачальник был пленен и впоследствии казнен самым жестоким образом в Урумчи. В дальнейшем же целая череда внутренних потрясений, неурожаев, восстания и гражданских и внешних войн привела к тому, что о мятежной провинции просто забыли. В конце 1870-х годов в Урумчи с запада была протянута железная дорога, окончательно привязавшая местных жителей к Российской империи. В дальнейшем вопрос возвращения Восточного Туркестана под руку Пекина в двусторонних отношениях даже не поднимался. Глава 16.